«То-то же гляжу», — промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом: «Вот что, Едигей, хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься, письмо — дело хорошее. Но пока оно напишется, пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж лучше сам поезжай в Алма-Ату, и там все расскажешь, как было». «Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо к большому начальству? Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров сколько уже зовет, не дозовется. Адреса оставляет каждый раз. Ну не я, так ты съезди. Мне-то от дома куда? Детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы? На 100 лет. Возьми хоть разок. И там на месте большим людям все расскажи». Едигей подивился разумности жены. «А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем». «Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, кому идти, он-то лучше знает». «Тоже дело. И я говорю, не стоит откладывать. А заодно посмотришь, кое-что купишь для дома. Девчушки-то наши подросли. Сауле осенью в школу. В интернат определять будем или как? Ты думал об этом?» «Думал, думал, а как же?» — спохватился буранный Едигей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора. «Так вот, если думал, — продолжала Укубала, — поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца, а потом будет время, походи, посмотри, что для дочерей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже не молода», — сказала она со сдержанным вздохом. Едигей посмотрел на жену. «Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она не молода была уже, но и до старости было далеко. И однако нечто такое новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он, умудренность во взгляде жены обнаружил. И первую ее седину заметил. Их было на виске штуки 3-4 белеющих нитей, не больше. И все-таки они говорили о прожитом и пережитом». Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Буранлы Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде. А это можно было сделать только на станции. Потом прибыл поезд Москва-Алма-Ата. На нем и поехал Едигей, минуя собственный разъезд Буранлы Буранной. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда как пассажир, а уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди 2 суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлялся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только жрали и спали. Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже тревожно с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурастегнутом, хорошо сохранившемся у Казангапа кителе военных времен. Казангап навязал ему этот китель. «Так, говорит, лучше будет, с орденами и медалями на груди, в галифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи». Сапоги эти очень нравились буранному Едигею, хотя редко, когда приходилось их носить. Едигей считал, что для представительности у человека прежде всего должны быть хорошие сапоги и новый головной убор. И то, и другое у него было. Так он и стоял у окна. Проходившие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице. А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних саразеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта. В мире существовали только 2 стихии — небо и открытая степь. Они светло соприкасались вдали, туда и рвался скорый поезд. Но вот набегают навстречу буранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы. С приближением к Буранлы-Буранному Едигей оживленно задвигался возле окна, заулыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мелькнули семафор, Домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у склада. И все это предстало с разбегу примкнувшим к железной дороге среди огромного пустынного пространства вокруг.